Абсолютный слух в том виде, как он проявляется у обычных людей, касается звуков земных и способности их запоминания и воспроизведения. Но он не касается звуков небес. Музыка сфер может быть еще недоступна для такого уха. Следующей ступенью будет шкала звуков тонкого мира и затем уже и высших миров. До 14-го слуха может дойти способность звуковых восприятий. И каждая ступень имеет свой предел абсолютности, ограниченный тою сферою, в которой она проявляется. По шкале беспредельности даже 14-й слух не будет пределом, хотя он может быть таковым для данной планеты. Поэтому абсолютный слух, в обычном его понимании, не есть предел достижений, хотя состояние можно считать весьма утонченным. Но оно не обязательно для того, чтобы услышать голос учителя, ибо при этом действует другое напряжение раскрытого уха. Каждое новое достижение затемняет собою предшествовавшее ему и бледнеет перед последующим. Таковы ступени лестницы жизни, которая не имеет конца.